Алексис Апсакопалос. Вызов. Глава 1. Весь остаток лета я провел в интенсивной подготовке к предстоящему заданию. После того, как я дал Милютину добро на участие в осенней операции в виде подсадной утки, моей подготовкой, помимо Гурьева, занялись еще два преподавателя и один инструктор по выживанию. Занимался я с утра и до самого вечера по 6 дней в неделю. Один новый преподаватель обучал меня исключительно ментальной магии. Помимо изучения ментальных заклятий, его главной задачей было научить меня идеально скрывать уровень и факт прохождения инициации. Второй был специалистом по летальным боевым заклятиям и обучал меня исключительно им. С Гурьевым мы работали, как и раньше, на поднятие моего общего уровня. Инструктор по выживанию не был одаренным и обучал меня исключительно навыкам, не связанным с магией, на случай, если я окажусь в ситуации, когда ее использование невозможно или рискованно. Он учил меня выживанию в различных местах, от дикого леса до незнакомого города, объяснял, как выходить на связь, как заметать следы и прочим навыкам, что используют специальные агенты. В общем, готовили меня на совесть в ожидании отмашки от Егора. Из телевизионных новостей я узнал, что генератором всем моих предыдущих неприятностей был мой дед. Причем он даже и не знал, что несколько раз чуть не погубил собственного внука. Дед боролся с Кесарем и его людьми, в том числе и с Зотовым, а я просто постоянно попадал, как говорится, под раздачу. Удивительно все вышло, мало того, что дед меня выгнал из дома, так еще потом жизнь портил, хоть и не специально. Но по иронии судьбы именно я, поймав Левашова и передав его КФБ, спутал деду все планы и запустил процесс, который в итоге привел моего деда за решетку. И теперь ему грозил серьезный срок, в первую очередь за организацию убийства родителей Левашова и теракт в центре столицы. Хотя, как я понял, там и других, более мелких, обвинений было достаточно. Жалости к деду я не испытывал. Он был для меня чужим человеком и к тому же серьезным преступником. Но и радости или какого-либо удовлетворения тоже не было. Я просто был рад, что все закончилось, не более того. И еще я надеялся, что теперь, избавившись от постоянного контроля деда, отец хоть немного изменится в лучшую сторону. Мне эти изменения были уже не нужны, но я постоянно думал о сестре и брате. Им явно, как и мне раньше, не хватало родительской любви. Вообще, меня всегда удивляло, какое влияние дед имеет на моего отца. Папа был волевым, решительным, смелым, его побаивались все недруги нашего рода. Он всегда имел свое мнение и был готов его отстаивать. Но вот деду перечить почему-то боялся, и меня это всегда удивляло. Но теперь, в случае осуждения деда на длительный срок, отцу предстояло стать не номинальным, а фактическим главой рода. И я очень надеялся, что у него все получится. Суд над преступной группой, в которую входил дед, подходил к концу. Если верить новостям, то осталось буквально несколько заседаний. Меня три раза вызывали к следователю для дачи показаний, но в суд так и не вызвали. Так как Левашов по делу проходил как свидетель, то все мои показания ограничились коротким «ехал в машине», услышал и почувствовал взрыв, очнулся в подвале, сбежал. То, как меня вывели из дела, а маньяка и преступника Левашова представили чуть ли не несчастной жертвой, немного смущало. Все же не так я себе представлял правосудие, но изменить что-либо я не мог, разве что намотать себе на ус, как оно бывает. Глеба я так и не видел с того самого момента, как мы расстались в баре, и не созванивался с ним. Несколько раз были мысли позвонить, но делать этого я не стал. Решил, раз он сам не звонит, значит, так надо. Не стоило своим звонком еще раз доставлять проблем его семье. Им явно и так досталось от орков за такого гостя. С Милой я старался проводить каждую свободную от занятий минуту. А Гурьева даже уговорил, чтобы он разрешил Миле заниматься вместе со мной. Наставник был даже доволен, мне требовался партнер для спаррингов, а Мила в плане боя давала мне фору. Так мы и провели август. Днем занимались, а по вечерам и в выходные наслаждались летом. 1 сентября в 9 утра вся академия собралась в здании арены. Мы, как обычно, расселись на трибунах и ожидали ректора. Анна Алексеевна появилась в сопровождении Петра, чем нас всех очень удивило. После инцидента во время моего боя с Левашовым помощника ректора никто не видел. Ходили слухи, что его обвинили в сотрудничестве с преступной группой и чуть ли не посадили в тюрьму. И вот он вышел на арену вместе с Милютиной. Анна Алексеевна оглядела трибуны, улыбнулась и сказала: «Я поздравляю вас всех с началом нового учебного года в Кутузовской академии. И первое, что я хочу сделать в новом году, это принести извинения моему помощнику Петру, которого вы все хорошо знаете. После трагических событий, имевших место на весеннем турнире, Петр оказался в числе подозреваемых в организации покушения на студента Романа Андреева. Но расследование показало, что Петр не имеет к этому никакого отношения. Виновные найдены, и они понесут справедливое наказание. А Петру я приношу извинения и как ректор академии, и лично. Со вчерашнего дня он восстановлен в должности, и я надеюсь, не держит ни на кого обиду». «Как можно, Анна Алексеевна?» – воскликнул помощник. «Какие могут быть обиды? Если бы не вы, я не смог бы доказать свою невиновность». «Ну вот и отлично», – сказала Милютина. «И раз уж речь зашла о безопасности, я хочу рассказать вам о нашем нововведении. С этого учебного года на территории Академии во всех ее корпусах установлены видеокамеры. Они стоят везде, кроме туалетов, душевых, раздевалок и спальных комнат в общежитии. Прошу отнестись с пониманием. Это для вашей же безопасности, это не обсуждается». Ректор еще минут 15 говорил о безопасности, учебном процессе, предстоящих мероприятиях и даже о весеннем турнире, в конце еще раз всех поздравил и покинул арену. После этого и мы начали расходиться. После собрания все отправились по аудиториям, а мне пришлось задержаться на арене, чтобы переговорить с Гурьевым о новом расписании наших занятий. Решив этот вопрос, я побежал в учебный корпус. Не хотелось опоздать на первую в новом учебном году пару, успел с запасом. Когда подошел к нашей аудитории, заметил в глубине коридора Милу, разговаривающую с каким-то парнем, видимо, нашим новым одногруппником. Решил подойти к ним и познакомиться с новичком. Едва я к ним приблизился, парень резко повернулся в мою сторону и довольно грубо спросил, что надо. Парнишка оказался дерзким, но у меня было очень хорошее настроение, поэтому его поведение скорее развеселило меня, чем разозлило. «Да ничего такого срочного», — ответил я. «Разговаривайте. Я подожду. Не надо здесь ждать». «Почему? Ты не видишь? Я с девушкой разговариваю». Мила еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Я это заметил и решил немного подурачиться, чтобы повеселить ее еще. «А о чем вы разговариваете?» — спросил я дерзкого парня. «Не твое дело», — резко ответил новенький. «Иди отсюда. Какой-то ты агрессивный. Похоже, ты кое-что не понимаешь. Ты знаешь, кто я?» «Начинаю догадываться», — ответил я. «Ты дурачок, который решил распушить хвост перед моей девушкой. Я племянник губернатора», — гордо ответил парнишка, проигнорировав мои слова о том, что Мила является моей девушкой. «Твой дядя хороший человек», — сказал я, — «и неплохой губернатор. Передай ему мое почтение. И еще передай, что ему не повезло с племянником». «Ты ответишь за эти слова», — заявил новенький. «Не спорьте», — прервала нас Мила. «Хотите подраться? У вас будет такая возможность сегодня на арене во время практических занятий». Мила явно провоцировала глупого новичка. «Я могу хоть на арене, хоть на улице», — ответил племянник губернатора. «Мне разницы нет. Пойдем хоть сейчас, а разница есть», — ответил я. «На арене тебе помощь окажут, когда я тебе наваляю». Новенький хотел что-то ответить, но в этот момент к нам подошел еще один парнишка и сразу же спросил племянника губернатора. «Родион, я тебя потерял, думал, ты в аудитории. Что у вас здесь происходит?» «Да вот», — ответил Родион, — «тут у нас один безрот, судя по всему, из эльфийской выбраковки, решил, что он самый смелый. Мне не понравилось, что меня назвали безродом, это было обидное слово, которым некоторые аристократы называли тех, кто ниже их по статусу. Слово это обычно произносилось с особым презрением и с ударением на букву «е», но я тем не менее решил не усугублять ситуацию и проглотил оскорбление. Мне хватало конфликтов на подготовительном курсе и не хотелось с этого же начинать и первый. «Ладно, уже не смешно», — мрачно сказал я новенькому и обратился к Миле. «Пойдем в аудиторию, сейчас звонок прозвенит». «Сейчас», — ответила мне Мила и спросила новенького. «Так что ты хотел-то? Я внимательно слушаю». «Похоже, мою девушку тоже задели слова племянника губернатора. В ресторан тебя пригласить», — ответил парнишка. «Хочешь круто отметить начало учебы? В какой ресторан?» «В тройку. Мы с Ромой были там неделю назад. Что-то нам не понравилось. так что, наверное, нет, откажусь я от твоего приглашения». «Да не были вы там», — вспылил племянник губернатора. «Туда вход по записи и кого попало не пускают, а вы оба безродные жертвы выбраковки». Новенький был высоким, широкоплечим, довольно симпатичным на лицо, да еще и племянником губернатора. Такой однозначно не привык, что девушки ему отказывают, и поведение милой его разозлило. «А зачем ты меня тогда пригласил, если я безродная?» — спросила тем временем Мила. «Я же тебе не подхожу». Я отчетливо ощутил, как от Милы начали исходить волны ярости. Мне стало жалко парнишку, но было очень интересно посмотреть, чем все закончится. По лицу подошедшего к нам знакомого Родиона было видно, что он тоже ожидает интересного зрелища. «Хотел покормить тебя в приличном месте, чтобы тебе было что вспоминать, когда будешь со своим другом в дешевой кафешке чебуреки есть», — ответил Миле племянник губернатора. «Это такая благотворительность, что ли?» — спросила моя девушка. «Ты всех кормишь, я не только кормлю», — новенький очень неприятно ухмыльнулся и добавил. «Сиськи у тебя ничего такие. Нравится?» — спросила Мила, улыбнувшись, но улыбка эта была обманчива. Я ощущал, какой вулкан бушует у девушки внутри. «Ну, можно потрогать», — ответил Родион и громко рассмеялся. Его друг тоже негромко захихикал. «Любой другой на моем месте бросился бы отстаивать честь своей девушки. Но я хорошо знал Милу и был уверен. Ей в этот момент от меня нужно было лишь одно, чтобы не мешал. И еще у меня должна была возникнуть к этому дурачку злость. Но появилось совершенно другое чувство – жалость. Ну а чего тратить время на поход в ресторан? Сейчас потрогай», – сказала Мила и поправила блузку так, что ее неотразимая грудь стала еще прекрасней. «Чего растерялся? Не знаешь, как это делается?» Племянник губернатора снова неприятно ухмыльнулся и самодовольно протянул руку к груди Милы. «Парень решил идти до конца. Какой же ты дурак, только и успел я подумать». Не дотянулся новенький буквально 2 сантиметра. Как Мила умудрилась перехватить его кисти буквально за пару секунд сломать бедняге все 5 пальцев, я не понял. Парнишка заорал благим матом на весь коридор. Моя девушка поправила блузку, как ни в чем не бывало, посмотрела на друга Родиона и спросила его: «Тоже хочешь потрогать?» «Нет, мне девушки не нравится», — почти крикнул тот в ответ, но тут же понял, что сморозил глупости, попытался исправиться. «Такие, как ты, не нравятся. Это, конечно, обидно слышать», — вздохнув, сказала Мила, но я знал, что она уже дурачится, так как злости от нее уже почти не исходило. Друг Родиона, видимо, понял, что может усугубить свое положение, и честно признался: «Я запутался, я вообще ничего не хочу, можно я пойду?» Не дождавшись ответа, он умчался прочь, а вот все остальные наши одногруппники и куратор, наоборот, прибежали на крики племянника губернатора. «Что случилось?» — спросил Андрей Николаевич, подойдя к нам. «Она мне пальцы сломала», — завопил Родион. «Это правда?» — спросил у Милы куратор, та кивнула. «Но зачем? Он меня за грудь хотел схватить. Ты разрешила?» — заорал племянник губернатора. Коржев, видимо, не захотел разбираться в этом цирке и сказал: «Значит так, за пределами арены руки не распускаем. Чернова, тебе не стыдно? Ты полуфиналистка весеннего турнира и связалась с новичком. Ваш новичок вообще Рому звал на улицу драться», — ответила Мила. «Это правда?» — спросил куратор Родиона. «А если правда, то что?» — ответил тот. «Выгоните меня из академии за нарушение порядка». Похоже, парень был невероятно наглым и невероятно глупым, если начал дерзить даже куратору. «Не бойся, за предложение подраться не выгоняют», — ответил Коржев. «А я и не боюсь. Это вы бойтесь потерять работу. Мой отец и дядя входят в попечительский совет этой академии. Тогда тем более, не позорь их», — ответил Андрей Николаевич, проигнорировав нелепую угрозу. «Иди в лекарский пункт, и чтобы на второй паре был в аудитории. Со следующей пары я тебя отпускаю, а на практике чтобы был». Родион надарил нас всех ненавидящим взглядом и ушел. «И чтобы ты знал», — крикнул ему вслед Мила, — «я люблю чебуреки». «Вы с ним аккуратнее», — сказал нам куратор, когда племянник губернатора отошел далеко. «Простите», — сказала Мила, не сдержалась. «Но я не понимаю, вот откуда такие берутся?» «Откуда и все, из древних аристократических родов», — вздохнув, ответил куратор. «Их дома балуют, а нам здесь потом расхлебывай». Пока мы разговаривали, прозвенел звонок, и куратор велел всей группе идти в аудиторию. Когда мы расселись по местам, Коржев лишний раз напомнил всем о недопустимости драк между участниками академии и рассказал о том, какие наказания за это бывают. Покончив с темой нарушений дисциплины, мы перешли к знакомству с новенькими. Группа увеличилась значительно. Помимо тех, кто прибыл в академию на подготовительном курсе, то есть, таких, как мы с Милой, жертв выбраковки, учиться в академию пришли окончившие школы и гимназии одаренные люди и орки из нормальных, не испорченных предрассудками, семей. Из всех новеньких, разумеется, не считая Родиона, мое внимание больше всего привлекла Дарья Корецкая, не состоявшаяся новая невеста Левашова. Она была довольно миленькой, я бы даже сказал, красивой. Было бы жаль, если бы ей пришлось связать свою жизнь с этим сумасшедшим маньяком. После знакомства Андрей Николаевич рассказал нам о планах, предстоящем учебном процессе, о новеньком немного об академии, и пара закончилась. Мы отправились на историю магии, попрощавшись с куратором до практики, которая стояла в расписании двумя последними парами. История магии и следующая за ней артефакторика пролетели быстро, мы ушли на большую перемену, перекусили в столовой и отправились на практические занятия на одну из малых арен. Там мы быстро переоделись и принялись ждать преподавателя. Как обычно, на практике, помимо Коржева, присутствовал Игнатьев. Ярослав Васильевич рассказал новеньким, как будут проходить практические занятия и предложил провести пару показательных поединков. Андрей Николаевич неожиданно предложил начать с новичков. «Я сегодня хочу вас научить одному из важнейших правил», – заявил куратор группе. «Но для начала давайте проведем первый спарринг. Кто из новеньких хочет выйти на арену? Поднимите руки». Несколько новичков, в том числе и Родион, подняли руки. «Отлично», – сказал куратор. «Я рад, что так много желающих. Троекуров, выходи на арену». Племянник губернатора вышел на арену и демонстративно похрустел пальцами, которые ему быстро и качественно восстановили лекари Академии. «Родион, выбери себе партнера для спарринга», — сказал Коржев. «Ты можешь выбирать не только из новичков, он», — заявил Троекуров и указал пальцем на меня. «Кто бы сомневался в таком выборе?» Парнишка был глуп и продолжал это доказывать. И похоже, Андрей Николаевич, обидевшись на нелепую угрозу увольнения, решил преподать избалованному дворянскому сынку хороший урок. Надо было не разочаровать куратора и подыграть. «Андреев», — сказал Андрей Николаевич, — «выйди на арену». Я быстро выполнил указание и через несколько секунд уже стоял на арене. Штатный лекарь, всегда присутствующий на практических занятиях, приготовился работать. Коржев расставил нас с Троекуровым на арене и дал отмашку начала поединка. Племянник губернатора сразу же встал в стойку, и я почувствовал исходящую от него ко мне ненависть. Впрочем, она была не такой уж и сильной. Презрения ко мне было больше. Видимо, парнишку дома готовили к академии, он тут же стал ставить себе защиту в виде песочного вихря. Но вряд ли его подготовка могла сравниться с тем, как меня муштровал Гурьев. Я быстро выпустил в Троекурова один за другим три ледяных шара, в принципе примитивных, но достаточно мощных, чтобы пробить его оборону. Родиону пришлось уводить эти шары руками в сторону, а пока он это делал, не до конца выставленная защита развалилась. Отведя в сторону последний шар и заметив, что я особо ничего не предпринимаю, племянник губернатора решил перевести дух буквально на 3-4 секунды и за то время поднять концентрацию. Когда он решил, что готов драться дальше, то попытался сгенерировать какое-то заклятие, но у него ничего не получилось. Троекуров не смог даже нормально встать в стойку, ему было очень трудно двигаться, потому что пока он переводил дух и полагал, что я жду от него каких-либо действий, я вовсю незаметно накладывал на него заклятие обездвиживания. Работало оно неплохо, в истукан Родион не превратился, но скорость движения я ему уменьшил процентов на 90. Глядя в удивленное лицо Троекурова, я спокойно подошел к нему и не спеша упаковал его в ледяной панцирь, оставив лишь голову. Теперь он точно не мог шевелиться. Затем я приподнял обездвиженного противника, оторвав от поверхности арены, перевернул вверх ногами и поднял так, чтобы его голова находилась в районе моей груди. Родион пыхтел, тужился, пытался разрушить ледяной панцирь, но у него ничего не получалось. Время от времени он бросал на меня ненавидящие взгляды. Меня это смешило, как думаю, и всю группу. А в какой-то момент мне захотелось дать ему щелбан по носу, но я сдержался. Все же преподать урок, хоть и обидный, это одно, а унижать – совсем другое. Проучил, и хорошо, и на этом надо было остановиться. До унижений соперника опускаться не стоило. Еще немного подержав Троекурова в таком состоянии, я аккуратно положил его на пол и покинул арену под аплодисменты сначала Милы, а затем почти всех присоединившихся к ней одногруппников. Что ж, не повезло Родиону. Если я от унижения удержался, то Мила нет. Впрочем, осуждать ее я не мог. Андрей Николаевич подошел к Троекурову, одним движением руки разбил ледяной панцирь и сказал: «Поднимайся». Затем куратор обернулся к группе и громко произнес: «Одно из важнейших правил магического боя гласит, если не знаешь уровня противника и его истинной силы и если при этом нет необходимости вступать в бой, не вступай». Думаю, Родион это сегодня усвоил, а на его примере и все остальные. А я еще раз подумал, что зря Троекуров начал отношения с куратором с глупой и ненужной угрозы. Зная Анну Алексеевну, я был уверен, ни один член попечительского совета не заставит ректора уволить преподавателя, если тот ни в чем не провинился. Да и вообще, давить на Милютину, зная, кто ее муж, имело смысл лишь в случае крайней необходимости. Желание избалованного дворянского сынка наказать куратора явно было бы недостаточно для развязывания конфликта с Милютинами. Видимо, и Коржев думал так же, потому и решил проучить новичка. После практических занятий, когда мы с Милой переоделись и вышли на улицу, к нам откуда ни возьмись подскочил раскрасневшийся от злости Троекуров. Он оглядел нас ненавидящим взором и прошипел: «Вам конец, считайте, что уже отучились в этой академии, можете уже сегодня собирать вещи, без роды». Мы с Милой лишь рассмеялись. Родион, видимо, ожидал другой реакции, его лицо стало почти пунцовым, однако больше он ничего не сказал, а развернулся и быстро ушел. «Почему у нас никогда ничего не обходится без приключений?» – спросил я, глядя вслед Троекурову. «Смирись уже», – ответила Мила и опять рассмеялась. «Кстати, а что насчет отмечания начала занятий? Почему бы не сделать это в тройке? Думаю, племянник губернатора плохой ресторан не посоветует. Так вроде там по записи», – сказал я. «Ну, позвони и запишись. И вообще, кто кого должен приглашать? Не знаю, кто кого. Вроде мы оба одинаково учиться начали. Да уж, повезло мне с кавалером», театрально вздохнув, произнесла Мила. «Надо было с Троекуровым идти, он так красиво приглашал. Ты вообще сказала, что любишь чебуреки», заметил я. «Вот в чебуречную и пойдем отмечать». Глава 2. Мы с Милой распрощались до вечера, и я отправился в свою комнату. Меня наконец-то ожидала встреча с Глебом. Не то чтобы я сильно переживал, но некоторое чувство вины перед Денисовыми было, все же проблем я им явно доставил. На общем собрании мне с соседом по комнате пообщаться не удалось. Глеб пришел за несколько секунд до начала вместе со своим куратором, а после уже я был занят, разговаривал с Гурьевым. И вот теперь нам предстояло увидеться впервые с того момента, как Глеб оставил меня одного в московском стриптиз-баре «Баунти». Когда я вошел в комнату, сосед по комнате лежал на своей кровати и что-то смотрел в телефоне. Заметив меня, он убрал гаджет, поднялся с кровати, улыбнулся и распростер руки для объятий, из чего я сделал вывод: если не все Денисовы, то уж Глеб на меня точно обиды не держал. «Здравствуй, возмутитель спокойствия», — громко сказал Глеб, обнимая меня. «Ну и задал ты жару, такой переполох устроил, мне аж завидно стало». «Да чего завидовать», — отмахнулся я. «Ты лучше скажи, у вас проблем из-за меня не было?» Я не рискнул по телефону об этом спрашивать. «Нет, конечно. Какие проблемы? Ты же Москва-Сити не взорвал. Насколько я понял, просто погонял на машине, да блокпост разнес. Но я тоже не стал тебе звонить на всякий случай, мало ли. Ты прости, там у меня история запутанная вышла, все не могу рассказывать», — сразу предупредил я, чтобы Глеб не обижался. «Да это ты прости, что я тебя одного бросил. Надо было подругу одну навестить. Думал, ненадолго отлучусь, а получилось как получилось. Ну я надеюсь, оно того стоило». «Да если бы», — с досадой отмахнулся Глеб, — «лучше бы с тобой стриптиз посмотрел. Хотя, насколько я понял, тебе тоже не до того было. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Ну я очень надеюсь, что ты мне сказал правду, и у вас действительно из-за меня не было проблем. У тебя очень хорошие родители, мне бы очень не хотелось, чтобы они из-за меня как-то пострадали. Нормально все, не переживай даже. Сначала, конечно, следователи забыли, с кем дело имеют. Приехали, стали требовать, чтобы мы им показали комнату, где ты жил. Меня, вообще, хотели на допрос вызвать в какое-то управление. Но папа позвонил деду, и следствию неожиданно хватило небольшой беседы со мной у нас в столовой». Глеб рассмеялся и добавил: «Не пойми, кого набирают в следователи. Приехал в имение к члену дворянской думы и решил права качать. А дедушка не ругался? Спросил я. Да как дед может внука ругать? Удивился Глеб. Это родителям моим от него иногда достается, а меня он балует. Как дед может внука ругать? Повторил я и аж рассмеялся. Это ты моего деда не видел. Он и убить внука может, глазом не моргнет. Мне жаль, ничего. Есть шанс, что он теперь встанет на путь исправления. Впрочем, ну его, не хочу о нем говорить. Главное, что у вас все хорошо. И если твои родители на меня не злятся, то передавай им привет. Я никогда не забуду, как тепло они меня приняли в вашем доме. Обязательно передам, сказал Глеб, оглядел комнату и добавил. Кстати, о доме, точнее, об общежитии, что-то пока к нам никого не подселили. И не подселит, успокоил я соседа. С чего ты решил? Просто поверь, все-таки прибрали тебя к рукам, рассмеялся Глеб. Звание уже присвоили, мой друг, похоже, не захотел делать вид, что не догадывается о моих особых отношениях со спецслужбами. Сам он это понял, или дед ему сообщил эту информацию, было особо и неважно. Такое в любом случае не скроешь. Я устроил в Москве настоящий переполох, разнес блокпост, похитил двух граждан, угнал машину и при этом спокойно вернулся на учебу. Ясно, что просто так подобные вещи не делаются и не прощаются. Выводы сделать было несложно, а Глеб не дурак. И еще он так искренне смеялся, что я тоже решил отшутиться. Я еще просил, чтобы тебя отселили, а вместо тебя Милу сюда перевели, но не разрешили. Не надо меня отселять, сквозь смех сказал Глеб. Просто предупреждайте, и я пойду погулять. Кстати, сегодня вот ночую у дедушки. Эта новость меня обрадовала. Теперь предстоящий вечер имел все шансы стать совсем замечательным. Я хотел поблагодарить Глеба, но не успел. Зазвонил мой телефон. Звонили из ректората, я принял звонок, и помощник Милютиной Петр сообщил мне, что Анна Алексеевна просит меня подойти к ней в кабинет как можно быстрее. Я ответил, что уже бегу, и отправился к ректору. Какие только мысли не лезли мне в голову, пока я шел в ректорат, и в основном неприятные. Но я их все отгонял в надежде, что в этот раз ничего не случилось. Когда вошел в приемную и поздоровался, секретарь, кивком ответив на приветствие, указала на дверь в кабинет ректора. Собрался духом и вошел. Милютина сидела за столом и что-то печатала на ноутбуке. Выглядела она, как всегда, отлично. «Здравствуйте, Анна Алексеевна. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Не поможет, Андреев», — ответила ректор. «Что именно?» «Подхалимаш. Рассказывай, что у вас там сегодня на занятиях произошло». Племянник губернатора оказался шустрым парнем. «Я, конечно, ожидал, что он так просто не забудет наш конфликт и не оставит меня в покое, но вот чтобы так быстро начать действовать, это удивило». «Да ничего особенного», — ответил я. «А что?» — мне звонил Троекуров. «Губернатор? Хорошо, хоть не он. Брат его, отец твоего одногруппника. Признаюсь, при всем моем к тебе хорошем отношении меня уже немного утомляет, что ты постоянно попадаешь в различные истории. Анна Алексеевна, не было никакой истории. У нас была практика, он вызвал меня на поединок и проиграл. Видимо, обиделся. Потом угрожал, но я и подумать не мог, что он так болезненно воспримет поражение в тренировочном бою. Хорошо, я спрошу у Андрея Николаевича, что у вас там за поединок был, и не было ли еще чего. Ну, было еще кое-что. Перед первой парой он хотел Милу за грудь ухватить, она ему пальцы сломала. Ох уж это Мила твоя, вздохнула Милютина. Ладно, иди, я примерно уже поняла, что произошло. А что теперь будет? Спросил я, оставшись на месте. Ректор посмотрела на меня с удивлением. «Ну вы же сказали, что Троекуров звонил», — пояснил я. «Он ведь не просто так звонил». «Не просто», — ответила Милютина. «Интересовался, кто ты такой. Просил выслать твое личное дело. Как член попечительского совета Академии он имеет на это право. Но, как я уже сказала, меня немного утомили твои приключения. Да и ответственность за тебя я официально больше не несу. И дело твое засекречено», о чем я Троекурову и сообщила. И отправила его к Ивану Ивановичу, так как теперь за тебя отвечает он, точнее, его организация. Вот пусть у Ивана Ивановича и интересуются. А про Милу он не спрашивал? Нет. И если у тебя больше нет вопросов, то иди уже. У меня очень много дел в первый день учебы. Один вопрос есть, Анна Алексеевна, разрешите? Хорошо, но быстро. Вы сегодня сказали на собрании, что выяснили, кто меня записал на турнир и чуть не убил. Записала одна из практиканток. Это дело не хитрое. Она уже уволена и проходит по следствию. А вот кто чуть не убил, мы так и не узнали. Знаем лишь, что это был сильный менталист, который сидел на трибуне, и он специально ради этого пришел. Но больше такого не случится. Мы в несколько раз подняли уровень безопасности в академии. Но как практикантка жеребьевку нужную организовала, удивился я. Если Петр не виновен, то как это было возможно сделать? Как выяснилось, несложно. Петр неодаренный. На него повлиять сильному менталисту проще простого. Когда готовились к жеребьевке, практикантка проследила, чтобы бумажки, на которых были твоя фамилия и Левашова, не попали в барабан. Их просто туда не положили. А потом во время жеребьевки менталист в определенный момент внушил Петру, что он видит бумажки именно с вашими фамилиями. Вот он их и произнес. А когда все бумажки закончились, два участника остались неназванными. Решили, что бумажки с их именами потерялись, и они составили последнюю пару. Вот так все просто. А теперь иди. Спасибо, что рассказали. Я очень рад, что Петр оказался невиновен. Я тоже, ответила Милютина и вернулась к работе. Ее пальцы снова застучали по клавиатуре ноутбука. А я тихо и осторожно покинул кабинет. Раз уж Глеб решил уступить нам с Милой комнату на вечер, мы отправились в ресторан пораньше, чтобы соответственно пораньше вернуться в общежитие. В тройку попасть мы не смогли. Туда действительно нужно было записываться заранее. Очень уж популярным оказалось место. Конечно, особо уважаемые члены общества могли прийти и без записи, или предупредив звонком за час, чтобы подготовили столик, но таким, как мы с Милой, записываться надо было примерно за неделю. Конечно, если бы у меня была задача пустить своей девушке пыль в глаза, я мог попросить о помощи дядю Володю, а на крайний случай обратиться к Федору Сергеевичу. Уж Зотову точно бы не отказали. Но это было бы очень глупо, дергать таких людей по такой ерунде. Да и отношения у нас с Милой были уже не те, чтобы пользоваться такими дешевыми приемами для их укрепления. В итоге мы пошли в чебуречную, и ни разу не пожалели. Разумеется, это была не привокзальная забегаловка, а дорогое заведение в центре города, но именно чебуречная с потрясающе вкусными сочными чебуреками и домашним лимонадом. И еще там не нужно было заранее бронировать место. Правда, было немного шумно и людно, но это нас не расстроило, впереди были весь вечер и ночь, чтобы побыть в тишине и вдвоем. Суд по делу убийства Левашовых, похищению княжны Зотовой, организации и осуществлению террористического акта в центре Великого Новгорода и по нескольким мелким делам закончился неделю назад, приговоры были оглашены, осужденные отправились отбывать наказание, но дело русского эльфийского ордена вывели в отдельное производство и передали специальному трибуналу, рассматривающему дела особой важности. Орден признали террористической организацией, имевшей целью дестабилизацию обстановки в обществе, разжигание межрасовой ненависти, убийство людей и орков на почве этой самой ненависти, организацию и проведение террористических актов. А так как все руководители ордена были государственными служащими самого высокого уровня, то их обвинили еще и в государственной измене. Весь процесс по делу русского эльфийского ордена проходил в закрытом режиме. Все пятеро обвиняемых изначально отказались признавать свою вину и потребовали, чтобы их дело рассматривал суд в Санкт-Петербурге. Но им в этом было отказано, так как основные преступления, спланированные и организованные членами ордена, были совершены в Великом Новгороде. После этого пять благородных эльфов заявили, что они не признают суд и отказываются давать показания. Отдельным оскорблением эльфийские аристократы посчитали тот факт, что их, князей, графов, глав древнейших и могущественных эльфийских родов, судили, мало того, что люди, так еще и не дворяне. Руководители русского эльфийского ордена каждый день привозили в суд, но они хранили молчание. А еще, как не возмущались эльфийские аристократы, а контролирующие обручи, презрительно называемые ими ошейниками, на них все-таки надели. И вот наконец-то судебный процесс подошел к концу. Судья зачитывал приговор, его оглашение заняло почти 4 часа, пришлось даже делать один перерыв. Когда приговор был почти зачитан, и судье осталось произнести буквально пару последних предложений, он выдержал небольшую паузу, сделал 2 больших глотка воды из стоявшего на столе стакана и произнес: «Граждане Российской Федерации, Седов Белозерский Константин Романович, Самойлов Афанасий Кириллович, Гагарин Федор Антонович, Жилинский Дмитрий Алексеевич и Уваров Тимофей Владимирович приговариваются к исключительной мере наказания с отсрочкой исполнения приговора на 6 месяцев. В течение этого срока у них есть право обратиться с апелляцией в Верховный суд. Исключительная мера наказания для одаренных подразумевала отсечение головы. Это единственный способ, который давал гарантию, что сильные лекари не вернут одаренного к жизни. Но даже и в этом случае тело и голову казненного мага тут же в присутствии специальной комиссии кремировали, а родственникам выдавали уже урну с прахом. Князь Седов-Белозерский выслушал приговор без внешнего проявления каких-либо эмоций, но внутри у него все кипело. Константин Романович не признавал легитимность суда, который не соизволил обращаться к князю по титулу, но зато посмел вынести ему такой суровый приговор. Князь презирал всех без исключения людей и в том числе безродного судью, посмевшего судить эльфийских аристократов, но больше всего старого хитрого князя бесил тот факт, что его самого и весь его орден переиграл относительно молодой кесарь. Романов выиграл партию быстро, легко и изящно. Русский эльфийский орден проиграл неожиданно, разгромно и нелепо. Кесарь провел через парламент принятие решения о реставрации монархии в России и теперь готовился к выборам императора. Ему остался всего один шаг, чтобы достигнуть заветной цели – стать самодержцем. А старому князю Седову-Белозерскому осталось лишь наблюдать за этим из тюрьмы, ожидая апелляции. Это было не просто фиаско. Это был грандиозный, сокрушительный, просто эпический провал. Шансы на апелляцию у руководителей ордена были. Романов ни за что не рискнул бы лишать жизни пятерых уважаемых эльфов. Этого бы никто не понял и не простил. А вот подержать их за решеткой, до выборов императора, это запросто. На то и был, скорее всего, расчет. И он сработал. Русский эльфийский орден, самая непримиримая сила в борьбе с кесарем, фактически перестал существовать. Теперь в России осталось лишь 3 влиятельных эльфа, которые могли хоть что-то противопоставить Романову. Одного, руководителя Дворянской думы и по совместительству председателя эльфийской фракции в этой думе, можно было не считать. По поведению князя Разумовского на заседании обеих дум, можно было сделать вывод, что он в лучшем случае будет соблюдать нейтралитет, а то и вовсе поддержит Романова. Постоянное пребывание в Новгороде дало свои результаты. Разумовский предал эльфийские принципы. Остались 2, глава Конституционного суда граф Каменский и губернатор Санкт-Петербурга и области князь Вяземский. На них были все надежды. Они еще могли побороться с Романовым и не допустить возвращения представителя этой человеческой династии на российский престол. А князю Седову-Белозерскому осталось лишь наблюдать. Он был уверен, что рассмотрение апелляции в Верховном суде затянется до самых выборов императора. Но даже в случае отмены исключительной меры наказания, особо рассчитывать князю было ни на что. Эту государственную измену можно было оспорить, а от организации похищения Зотова и убийства Левашовых было не отвертеться. Самойлов-младший на суде рассказал все, что знал, и выдал все секреты ордена. Он дал показания даже против своего отца. Как такое было возможно и как от Бориса этого добились, Константин Романович понять не мог. А какой удар это был для Самойлова-старшего, не описать. Граф от позора даже хотел покончить с собой. Планировал прямо в здании суда использовать магию и вызвать срабатывание взрывных устройств на контролирующем обруче, но передумал, решив, что это может быть расценено, как признание вины, и усугубит участь собратьев по ордену. Судья закрыл заседание и быстро ушел, адвокат эльфийских аристократов что-то пытался доказать прокурору, пришли конвоиры, чтобы увести осужденных, и ждали отмашки, а их начальник о чем-то разговорился с помощником судьи. В помещении сразу же стало довольно шумно, и лишь 5 эльфов, сидевших в клетке для подсудимых, оставались спокойны и невозмутимы. «Эльфийское выше государственного», — негромко произнес магистр русского эльфийского ордена. «Эльфийское выше государственного», — повторили за ним его братья по ордену. «Как это обычно бывает после бурной ночи, мы с Милой чуть не проспали первую пару. Это было не мудрено, легли уже после рассвета, а когда проснулись, до занятий оставалось меньше 20 минут. Быстро умылись, наспех оделись и помчались в учебный корпус. В здании забежали под трель звонка, все-таки 2-минутного опоздания на пару избежать не удалось. Мы быстро добежали до нашей аудитории и натолкнулись на Троекурова, который стоял в коридоре и, казалось, кого-то ждал. Так как, увидев нас, он оживился, стало понятно, ждал он нас. Похоже, этот парень решил, что спокойно учиться ему неинтересно, подумал я, глядя, как племянник губернатора выдвинулся нам навстречу. «Отойдем на минутку», — сказал Троекуров, когда мы сблизились. «На улицу», — удивилась Мила. «Нет, просто в сторонку», — ответил племянник губернатора. «Мне это совсем не понравилось. Что тебе еще от нас надо?» — спросил я. «Мы и так опоздали. Нет времени куда-то ходить. Если есть что сказать, говори здесь». Троекуров кивнул, согласившись с моим предложением, вздохнул и произнес. «Ну здесь, так здесь. В общем, тут дело такое. Вчера я был неправ. Прошу вас обоих меня извинить. Это было неожиданно, причем до такой степени, что я аж растерялся. Правда», — быстро спохватился и сказал. «Все нормально, всякое бывает». Я протянул Троекурову руку, он ее крепко пожал. «Извинения приняты», — произнесла Мила, но руку племяннику губернатора пожимать не стала. Впрочем, после того, как она ему сломала накануне пальцы, пожимание ему руки выглядело бы странно. Племянник губернатора первый вошел в аудиторию, а мы немного задержались. Ничего не понимающая Мила посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. Я пожал плечами, будто тоже ничего не понял. Хотя чего тут было понимать, Троекуров-старший всего-навсего дозвонился до Милютина. Глава 3. Первой парой у нашей группы стояла теория заклинаний. Когда мы с Милой вошли в аудиторию, занятие толком еще не началось. Преподаватель, Лидия Григорьевна Трофимова, что-то объясняла одному из новеньких. Поэтому, несмотря на опоздание, и нам с Милой, и вошедшему после нас Троекурову удалось занять свои места, не привлекая особого внимания. Теория заклинаний – интересный и важный предмет, но, к сожалению, половину сказанного преподавателем я пропускал, потому что прокручивал в голове ситуацию с Троекуровым. В день нашего знакомства племянник губернатора показался мне очень похожим на Левашова, такой же избалованный, уверенный в себе и чересчур наглый, но судя по последним событиям, он оказался умнее или хитрее. Так или иначе, усугублять ситуацию он не стал. Я, конечно, не знал, что именно сказал его отцу Иван Иванович, и что потом отец сказал Родиону, но извинения, если и были неискренними, то в любом случае выглядели как шаг к примирению, а большего мне было и не нужно. Дружить с Троекуровым я не собирался, нейтральные отношения без выражения открытой неприязни меня вполне устраивали. А то, что Анна Алексеевна меня обманула, я понял сразу же, еще у нее в кабинете. Не тот она человек, чтобы вызывать на ковер студента, не выяснив заранее все подробности инцидента у преподавателя. И Троекурова-старшего она к мужу отправила не из-за того, что устала от меня, а потому что правильно оценила ситуацию и решила сразу задействовать тяжелую артиллерию. Просто преподнесла мне это все так, чтобы я не сильно зазнавался. И я был ей за это очень благодарен. Проблем с очередным избалованным папенькиным сынком мне еще только не хватало. Ну а в реакции Милютина на звонок Троекурова можно было не сомневаться. От того, как я подготовлюсь к предстоящей спецоперации, зависела не только судьба похищенных подростков, но и еще много чего, например, карьера Ивана Ивановича. И ему явно не хотелось, чтобы кто-то мешал мне готовиться, слишком высоки были ставки. И судя по поведению Родиона, глава столичного отделения КФБ смог объяснить брату губернатора, что Троекуров-младший не прав. Но рассчитывать на то, что Родион забудет о таком тройном унижении, было бы глупо. Сначала Мила ему сломала пальцы, затем я над ним откровенно поиздевался на арене, а потом еще и отец заставил его пойти перед нами извиняться, такое не забывается, и явно не прощается. Соответственно, и мне не стоило забывать о том, что в любой момент Родион мог сотворить какую-нибудь гадость в отношении меня или Милы. Перед отъездом в Москву стоило попросить Ивана Ивановича, чтобы он, пока меня не будет, не давал в обиду мою девушку и разрешил обращаться к нему за помощью, если ей будет что-то угрожать. Сентябрь прошел в занятиях и тренировках. Я много чего выучил и узнал. Гурьев, обычно скупой на похвалы, не мог не отметить огромного прогресса в моем развитии. Менталист и специалист по летальным заклятиям тоже были довольны. Выживальщик, правда, постоянно ругался и выражал недовольство уровнем моей подготовки, но, как я потом понял, это было нормально, он был недоволен всегда и всеми. Единственное, что его устраивало, это моя физическая форма и мой навык рукопашного боя. Но надо признать, заниматься с выживальщиком, несмотря на его постоянное недовольство, мне нравилось больше всего. Это было неожиданно, но вполне объяснимо. Я просто устал от магии, ее было слишком много в моей жизни. Магия сопровождала меня повсюду. На занятиях в академии, на дополнительных тренировках с тремя наставниками, даже с Милой мы постоянно говорили о том, кто какие заклятия выучил и навыки приобрел. А Захар Петрович учил меня водить различный транспорт, от мотоцикла до танка, стрелять из всевозможного оружия, ставить растяжки и обезвреживать их, ориентироваться в лесу и в горах и там же искать еду и обустраивать временное жилище и многим другим необходимым вещам. Все это было невероятно интересно, но все же основной упор в моей подготовке делался на магию, и это было логично. В нашем мире даже среднего уровня маг был намного более грозной силой, чем самый лучший спецназовец без дара, а с магией были некоторые проблемы. Несмотря на мои явные успехи, кучу выученных заклятий и множество способов защиты от них, скрывать факт инициализации дара я так и не научился. Как я ни старался, этот навык был мне недоступен. В принципе, это было не критично. У негативно относящихся к выбраковке орков бывало, что перед отправкой в академию одаренные дети проходили инициализацию у родовых источников. Поэтому моя инициализация выдать меня, как подсадного, не могла, но лишнее внимание со стороны похитителей обеспечило бы, и лучше было этого избежать, поэтому в последние дни я больше всего занимался с менталистом в надежде, что до отъезда в Москву я все же приобрету необходимый навык. Мы сидели в аудитории и слушали лекцию по основам лекарского дела. Было интересно, и я с удовольствием конспектировал полученные знания. Неожиданно открылась дверь. В аудиторию вошел помощник ректора и обратился к преподавателю. «Здравствуйте. Прошу прощения за вторжение, но это срочно. Вы не будете возражать, если я заберу Андреева к ректору?» Разумеется, преподаватель возражать не стал, и я отправился с Петром. В кабинете ректора меня ждал сюрприз. Вместо Анны Алексеевны я застал там ее супруга. Иван Иванович сидел в ректорском кресле и улыбался. Увидев меня, он произнес: «Здравствуй, Роман. Проходи, присаживайся». Я поздоровался и сел на стул. «Решил не дергать тебя лишний раз, не вызывать в управление», — сказал Милютин. «Все равно мимо проезжал. Что-то случилось?» — поинтересовался я. Егор вышел на связь. «Их операция назначена на 26 октября. Наша, соответственно, тоже. 24-го рано утром выдвигаемся в Москву. В этот же день отдадим тебя в распределитель. Пару дней там проведешь, чтобы не вызывать подозрений приездом в последний момент. В общем, у нас есть еще 2,5 недели, чтобы завершить подготовку. Но Егор Андреевич говорит, что тебя хоть завтра можно отправлять. Очень хвалит». «Спасибо», — ответил я. «Приятно это слышать, но я еще не научился скрывать факт активации дара. Это не критично, и у тебя еще больше 2 недель в запасе». Милютин достал из портфеля планшет, точную копию моего студенческого, протянул мне и сказал: «Держи, свой планшет пока оставь в этом кабинете. Этот такой же, но с одним небольшим отличием. В нем есть папка с информацией о парне, которого ты будешь изображать, и его роде. Почитай, посмотри фотографии, запомни, как выглядят его родители и как зовут его ближайших родственников, где он живет, где учился, что любит и так далее. Выучи все, что успеешь, может пригодиться. Папка сразу на рабочем столе. Прямо сейчас при мне спрячь ее, переименуй и сразу же поставь на нее пароль». Я взял планшет, сделал все, о чем сказал Милютин, и понял, что очень нервничаю. Это было неудивительно, все же не в парк аттракционов собирался, хоть Иван Иванович и назвал нашу предстоящую операцию «аттракцион». У шефа столичного КФБ было своеобразное чувство юмора, и еще он заметил или ощутил мое волнение и сказал: «Не переживай, ты хорошо подготовлен. Да и сам по себе, парень не промах, все будет хорошо. Главное, чтобы Егор не выдал», — ответил я. «А там уж как-нибудь справлюсь. За Егора можешь быть спокоен. Перед отъездом в Москву я тебе кое-что покажу, и ты поймешь, что этот парень наш с потрохами. А теперь нам обоим пора. Анна Алексеевна одолжила мне кабинет на 5 минут». Милютин рассмеялся, встал из-за стола и неожиданно протянул мне руку. Я подошел и пожал ее. Пожимая, почувствовал, какая от Ивана Ивановича исходит невероятная сила и уверенность. И мне от этого стало спокойнее. «Все будет хорошо», — сказал Милютин. «Ты справишься». Константин Романович Седов-Белозерский с контролирующим обручем на шее и в сопровождении 2 конвоиров шел по тюремному коридору навстречу со своим адвокатом. Защитой магистра русского эльфийского ордена и его 4 товарищей занимался один из лучших адвокатов страны, Клим Георгиевич Дроздов. Не являясь ни аристократом, неодаренным, Дроздов благодаря своему таланту и работоспособности сделал невероятную карьеру. Он начал ее на должности штатного консультанта юридической конторы в Гатчине и добрался до самых высот, стал одним из влиятельнейших и наиболее высокооплачиваемых адвокатов Санкт-Петербурга. Но руководителей русского эльфийского ордена Клим Георгиевич защищал бесплатно. Это было основным условием, при котором он согласился взяться за дело. Уважение Дроздова к князю Седову Белозерскому и всему ордену было так велико, что адвокат просто не мог себе позволить брать с них деньги. Клим Георгиевич был сторонником русского эльфийского ордена, считал процесс над его руководителями политическим и считал своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь осужденным эльфийским аристократам. Встречи с защитниками проходили в специальной адвокатской комнате, где была запрещена аудио- и видеосъемка. Когда туда привели Константина Романовича, Дроздов уже находился там. Адвокат сидел за столом и копался в стопке бумаг. Электронные устройства в комнату проносить запрещалось, только бумажные документы. Дроздову было немного за 40. Адвокат страдал от лишнего веса, имел большую проплешину на макушке, мешки под глазами и, несмотря на доступ к лучшим лекарям, выглядел невероятно уставшим. Совсем эти сильно контрастировали его идеальные белые зубы, безумно дорогой костюм и туфли из кожи аллигатора. Конвоиры оставили Константина Романовича наедине с его защитником и удалились. Дроздов тут же вскочил и подбежал к магистру русского эльфийского ордена. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — произнес адвокат и пожал протянутую князем руку. «Желаете ознакомиться с текстом апелляции? Не стоит тратить время», — ответил Константин Романович и сел за стол. «Своими словами расскажи вкратце. Если совсем вкратце, то мы все подготовили и подали, но мне уже намекнули, что толку будет мало. Я не удивлен», — князь тяжело вздохнул. «Как мы смогли упустить тот момент, когда Романов все прибрал к своим рукам? Мне очень жаль, ваше сиятельство, но такой серьезный приговор не так просто обжаловать. Мы делаем упор на то, что были нарушены некоторые процедуры и в первую очередь отмечаем незаконность снятия депутатской неприкосновенности. Дворянская дума имеет право ее снимать, но лишь на обычном заседании думы, не на совместном. К нашему сожалению, в законе этот момент прописан не очень хорошо, и прокурор настаивает, что разницы нет на каком заседании, но мы боремся. Это был бы идеальный вариант, признать незаконным снятие неприкосновенности и соответственно ваше задержание. Мы обратились по этому вопросу в Конституционный суд, но адвокат запнулся, не зная, как преподнести князю неприятную информацию. Но Каменский тоже боится идти против Романова, и на него можно не рассчитывать, усмехнувшись, сказал Константин Романович. «Я бы не сказал, что Леонид Васильевич прямо уж так сильно боится кесаря, но поведение его меня удивляет. Его или напугали, или купили», — мрачно произнес князь Седов-Белозерский. «Других вариантов я не вижу, но мы не сдаемся», — продолжил адвокат. «И для нас признание незаконности ареста — лучшее, что может случиться. Ведь что касается самого дела, там, к сожалению, шансов сильно изменить приговор почти нет. Как ни прискорбно это признавать, но с показаниями Самойлова и Левашова у нас вариантов немного. Исключительную меру мы отменим, на этот счет даже не переживайте, но лет 10-15 вам все равно оставит. Просто не могут не оставить, но исключительную отменит. Кесарь просто не рискнет приводить такой приговор в исполнение. Одно дело вас арестовать и заставить всех эльфов замереть в ожидании, чем это все закончится, и совсем другое – казнить. Вы же представляете, что тогда начнется в Петербурге? Представляю, и много на эту тему думаю в последние дни. Но есть еще один вариант. Мне тут намекнули, что после избрания императора, если его, конечно, изберут, будет амнистия. Если не помешаем, изберут, со злостью произнес Константин Романович. Так вот, продолжил Дроздов, будет общая амнистия для некоторых категорий отбывающих наказание и, помимо этого, можно будет обратиться к императору с прошением о помиловании, и он точно не откажет, он не сможет отказать, ему нужно будет налаживать контакты и отношения со всеми расами и со всеми кланами, он обязательно вас помилует. «Ты слышишь, как это звучит?» – мрачно спросил Константин Романович. «Меня, князя Седова-Белозерского, магистра русского эльфийского ордена помилует какой-то человечишка, пусть и взошедший по иронии судьбы на престол, что может быть большим позором. Ваше сиятельство, «Посмотри на это», – перебил князь адвоката и указал на свой контролирующий обруч. «Люди надели на нас ошейники. На самых уважаемых и влиятельных эльфов Петербурга жалкие людишки надели ошейники, как на беглых каторжников. И теперь они хотят, чтобы мы приползли на брюхе просить милости у этого выскочки Романова, а он даже не прямой наследник бывшей правящей династии. По сути, он, вообще, никто. И я должен умолять это ничтожество меня помиловать? Не будет этого, никогда». Князь Седов-Белозерский еще не забыл, что такое эльфийская гордость и эльфийская честь. Старый князь разошелся, его глаза сильно заблестели, а кожа приобрела неуловимый синеватый оттенок и стала немного светиться. «Ваше сиятельство», – испуганно затараторил адвокат, – «пожалуйста, не нервничайте. Ваше сиятельство, не стоит, это опасно. Не бойся», – горько усмехнувшись, произнес Константин Романович, – «не взорвемся. Я контролирую себя и свою магическую энергию». Князь на несколько секунд сомкнул веки, а когда открыл глаза, в них уже не было того неестественного блеска. Кожа постепенно вернула себе обычный цвет. Константин Романович собрался духом и твердо, отчетливо проговаривая каждое слово, произнес: «Прошение о помиловании мы подавать не станем». «Я понял вашу позицию», — сказал Дроздов. «Разрешите только, ваше сиятельство, донести полную информацию. Я, как ваш защитник, просто обязан это сделать». «Хорошо, доноси». «Преимущество помилования перед выигранной апелляцией в том, что апелляция лишь уменьшит наказание, а вот помилованный получит свободу сразу же и без каких-либо условий. Я не уговариваю вас, но если вы подадите прошение, и император его удовлетворит, то вы станете абсолютно свободны. Я услышал твои слова, Клим, и я отказываюсь от участия в этом позоре, и не вижу смысла подавать апелляцию. Гнить в тюрьме 10 лет, да даже 5, у меня нет никакого желания, особенно осознавая все это время, что Романов сидит на престоле. Но что мы тогда будем делать?» – удивился адвокат. «Есть всего два варианта, и от обоих вы отказались. Есть третий – не дать Романову стать императором. Но как это поможет вам выйти на свободу?» «Никак», – Дроздов окончательно растерялся и сказал. «Я не понимаю, ваше сиятельство». «Да что тут понимать?» – вздохнул князь. «Сейчас руководство нашего ордена является заложниками у Романова, самыми обычными заложниками. Он надел на нас ошейники и посадил в тюрьму, чтобы мы не мешали ему провернуть его грандиозную аферу. Надо признать, я его недооценил. Он невероятно умный и хитрый, и поступает очень грамотно. Если бы он нас убил, руки у эльфов были бы развязаны, но нас приговорили к исключительной мере и обещают помиловать. И в ожидании этого не мы, ни наши сторонники и союзники не можем ничего сделать. Мы боимся, а вдруг он передумает и не помилует?» «Не должен передумать, ваше сиятельство. Ты прав, он нас помилует. Романов обязательно нас помилует. Потом, когда он станет императором России, а мы уже ничем не сможем ему навредить. Помилует, потому что ему нужно будет зарабатывать очки, потому что захочет окончательно нас сломать. И мы тогда уже ничего не сможем поделать. Но пока еще можем. Пока еще у нас есть шанс ему помешать, и мы должны это сделать. Да, сейчас придется это делать той ценой, которую раньше я был не готов заплатить, но Романов не оставил нам выбора. Сейчас я готов платить самую высокую цену, лишь бы он не стал императором». Князь несколько дней готовил себя к встрече с адвокатом и к этому разговору, но все равно ему было очень тяжело озвучивать решение, которое он принял накануне. Но это было единственное решение, которая имела хоть какие-то шансы оказаться в итоге правильным. «Я не знаю, что для меня страшнее, лишиться головы или жить и наблюдать, как Романов сидит на престоле», — продолжил Константин Романович. «Думаю, второе. За эти несколько недель я уже почти смирился с тем, что меня ждет исключительная мера, и с тем, что это не самое страшное, что может случиться. Дело ведь не во мне и не в нашем ордене. Романов — угроза всей эльфийской расе. Поэтому я пойду до конца, и я продам свою жизнь по самой высокой цене, по такой цене, которая, надеюсь, окажется для Романова неподъемной». Князь достал из-за пазухи несколько мелко исписанных листов бумаги, положил их на стол и сказал: «Здесь расписаны указания для тебя и моих собратьев по ордену. Романов считает себя победителем, но у нас еще есть шанс не допустить, чтобы он стал императором. Давайте это сделаем». Адвокат быстро забрал со стола листы, спрятал их в карман и сказал: «Я все сделаю, согласно расписанным указаниям, ваше сиятельство. Не извольте на этот счет переживать. Для меня великая честь помогать вам лично и всему русскому эльфийскому ордену. Я верю, что ты справишься. Может, вы хотите что-то передать вашей семье? Я все написал. Вызывай надзирателей». Адвокат нажал на кнопку вызова охраны, расположенную на столе, и почти сразу же открылась дверь и вошли конвоиры. «Эльфийское выше государственного», — негромко произнес князь Седов Белозерский. «Эльфийское выше государственного», — повторил Дроздов. «Прощай, Клим», — сказал магистр русского эльфийского ордена и встал из-за стола. Глава 4. 2,5 недели пролетели совсем быстро, из-за невероятно плотного графика казалось, что прошло 3 суток. Бывало, что за весь день мы с Милой не виделись ни разу, так как от большинства предметов меня освободили, и я ходил на занятия через день, и меня это угнетало. Перед долгим расставанием хотелось провести со своей девушкой побольше времени, но с другой стороны, я понимал, чем лучше подготовлюсь, тем больше будет шансов вернуться. Милютин запретил до 22 октября рассказывать Миле о том, что мне предстоит уехать, лишь за 2 дня до отъезда я мог ей об этом сообщить, разумеется, без подробностей. Так как врать и изворачиваться не хотелось, я решил просто сказать, что Иван Иванович попросил меня помочь и что в связи с этим мне надо уехать. Я был уверен, этого Миле будет достаточно, и ненужных вопросов она задавать не станет. Утром 21 октября мы провели с Гурьевым очередное занятие. По его окончании Егор Андреевич неожиданно объявил, что на этом моя подготовка закончена, и оставшиеся до отъезда 2,5 дня я должен потратить на то, чтобы хорошо отдохнуть и психологически настроиться на непростое испытание.